слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Всеслав Глобус. Здравствуйте, Всеслав. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, зрители. К нам в студию приходят часто вопросы, которые касаются сравнительных характеристик между юго-восточным направлением, западным направлением и центральным направлением славяно-русским, славяно-арийским. И люди часто пишут, ну вот как нам быть, если мы, например, в юго-востоке читаем вот это, на западе вот это, а там в центре вот это, и где-то есть какие-то нисхождения, где-то есть пересечения. Например, приводят часто Махабхарату и другие какие-то труды ведической культуры юго-восточного направления, сравнивают с славяно-арийскими ведами, с русскими ведами, сравнивают с Вели своей книгой, с птицей Гамаюн, ну и прочее, прочее, прочее. Ссылается на каких-то изыскателей, ученых, которые вот эти все сравнения уже проводили и много что интересного вынесли. И часто задают вопросы, вот, пожалуйста, развейте в моей голове нестыковки, либо наоборот укажите, какие нестыковки есть, потому что кто-то видит, что полностью все совпадает, но только сказано другими словами, кто-то вообще не видит никаких совпадений. И вот мне хотелось бы с тобой поговорить сегодня на эту тему. Где же все-таки наше родное? Вот там где-то на юго-востоке, либо, может быть, на западе сохранилось в каких-то писаниях, а может быть, и вот у нас под носом мы это не замечаем. Ну, дело в том, что исходить надо из двух таких фундаментальных позиций. Первая позиция. Если человек торчит на уровне ума, разума, интеллекта, и его душа и сердце не открыты, он будет находить везде различия. А я имею в виду чакровую активность. Если его сердце, как бы сердечная чакра открыта, она всегда находит единство. И единство во множественности. И тогда легко распаковываются те обстоятельства, что разница лишь только терминологическая, но не по сути. Это первое. Второе, что нужно сказать, что раньше до, скажем так, ну, задолго до христианизации Руси, скажем так, до начала Кали-юги, вот так можно сказать, 5000 лет тому назад, славяно-арийская держава была едина и распространена была на всю землю. И то, что сейчас называется Индией, раньше называлось Дравидией, то есть священное место, откуда до самого Ра видно сияние Всевышнего, и с помощью силы Ра, света Ра, которая излучает Солнце. И тогда Дравидия была лишь всего, лишь провинцией. И слово «инде» до сих пор используют на севере. Говорят охотнику, когда он задержался с возвращением домой, «инде тебя носило». То есть «Индия» означает «далеко». Вот. Оно действительно далеко от тех мест, где мы сейчас живем. Но, тем не менее, она была всего лишь провинцией. И это такая же была территория. Ну, если в другую сторону посмотреть, Белоруссия тоже как бы не сильно близко. Но это же та же самая наша часть нашей огромной и прекрасной страны, которая сейчас вот только лишь административно отделена, так же, как и Украина. Поэтому искать нужно сходство. И не за терминологической разницей видеть единую суть. Вот я бы так ответил. Да, на самом деле хороший ответ. Потому что когда мы смотрим узко направленно во что-то, то тогда мы упираемся в конечном итоге в стену, которую не сможем обойти, не сможем перепрыгнуть. А когда мы смотрим широко, то мы видим перед собой стену, видим ворота, в которые можем войти, ну и вообще можем придумать, для чего нам туда входить, и можем понять, для чего нам туда входить. Так что цельный взгляд, или, как говорили, альный, полный взгляд, он помогал нашим предкам познавать этот мир. В общем-то, и нам это все передалось по наследству, но вот почему-то мы как-то вот ссылаемся то на Запад, то на Восток, а своего часто не замечаем. Мы с тобой до передачи вспомнили прекрасного человека, Светлану Васильевну Жарникову, которая сделала, на мой взгляд, величайшее деяние в своей жизни, и ей надо поставить огромнейший памятник. Она указала на то, кстати, не она первая, она развила эту тему, указала на то, что, скорее всего, те события, которые описываются в индийских эпосах, проводились или проходили на территории современной России. Ну, например, та же самая Махабхарата. И то, что существует до сих пор на территории России, каким-то образом хорошо описано в той самой же Махабхарате. Но каким-то образом это все было занесено с индуистским каким-то фольклором. Вот давай эту тему раскроем. Каким же образом, если это на самом деле так, события среднерусской полосы оказались записаны в юго-восточных эпосах, и многие слова там оказались непонятны, и колорит такой юго-восточного присутствия там явно отслеживается? Нужно помнить, что в соответствии с ведами полуостров Индостан или Дравидию, как я уже сказал, наши предки заселяли дважды. До этого это были экваториальные и выше и ниже джунгли от экватора, которые были заселены в соответствии с летописями староверов людьми с погибшей планеты Деи, которые ученые называют Фаэтоном и говорят, что это пояс астероидов от разрушенной планеты. В летописях сказано, что во время великой битвы Ассы среди планет Солнечной системы была разрушена Дея, потому что на ней засел очень большой десант демонических сил, вторгшихся в нашу Солнечную систему. И пришлось как бы это совершить во время боевых действий. У нас был космический флот, о коем сейчас вряд ли кто знает. И потом уже некоторые научные экипажи, вернувшиеся с исследовательских целях, путешествовавших во Вселенной, они вернулись, а приземляться некуда, один пояс астероидов остался. И они попросили убежище на Земле. На Земле им дали убежище, поселили в Дравидии, потому что климат им там наиболее подходил. И даже еще одну Луну поставили на орбиту с периодом обращения в 13 дней. Это Луна Фатта. Отсюда вот эта фатальность, 13 и так далее. И тогда они прижились. Но потом у нас был потоп очень давно. Вот. И потом у нас еще был еще давнее оледенение частичное. Также связанное с вот той вот небесной битвой. Когда даже у нас было три луны – Леля, Месяц и Фата. И вот на Леле тоже высадился десант. Ее пришлось также разрушить. И когда ее осколки упали на Землю, возникло и смещение земной оси, потом повлекшее прецессию, и резкие как бы изменения климата. Поэтому было похолодание. И мы в России вообще ледником накрывалось почти наполовину. И люди, выдавливаемые ледником, куда шли? В Иран, в Индию. Поэтому там арийские, вот все эти сказания сохранились. Это наши были предки. А потом вторая волна после потопа 11 тысяч лет тому назад. И в Ведах он описан очень подробно. Когда Вышень специально воплощался, чтобы спасти людей от потопа. И про Ноев ковчег, только он был не Ною принадлежал, а прародителю человечества, царю Ману. То есть Ман-ум, умному царю, который вот сохранил всех тварей по паре. Этот ковчег тащил аватар Вышеня в виде гигантской рыбы. И вот этот потоп тоже выдавливал людей в горные местности. В данном случае в Индии есть Гималаи. А потом спустились, и вторая волна заселила Индию. Оказалось, что там есть древние арии, которые добавлены были вот современными на период 11 тысяч лет тому назад ариями. Они прекрасно ужились. А когда все более-менее стабилизировалось, часть вернулись домой, а часть остались там. Но 5000 лет тому назад многие исследователи, да тоже этот Тилок говорит, что арийская прародина в Ведах прописана как древний континент, который сейчас покрыт льдами на Северном полюсе. Потом он тоже стал тонуть, это еще давнее было. И наши предки в Гиперборею спустились с этого материка, то есть на краешек нашего евразийского континента. Это Вологодская, Архангельская область, откуда, кстати, родом Жарникова. Потому у нее очень много в крови и в ее быту сохранилось по памяти, в народе об этом всем. И Северный Урал. А потом опять уже заняли весь евразийский континент. Куда ни кинь, везде наши предки, но в Индии они были разбавлены еще и жителями Деи, которые имели черный цвет кожи. И была традиция, в соответствии с которой представители нашей варны воинов и священнослужителей не вправе были отказать женщине, которая высказывала просьбу подарить ей счастье материнства. И вот дравидийки с темным цветом кожи активно пользовались этой традицией и обретали счастье материнства. А сейчас мы имеем вот тех индусов, которые душой наши, но смуглокожие, потому что вот они рождены от дравидов и ариев. В свое время, вот где-то много тысяч лет тому назад. И у нас есть взаимопонимание поэтому, потому что предки едины. И я уже закончу мысль, что события Махабхараты и Жарникова, и другие исследователи говорят, что были в Волжско-Окском бассейне, о чем говорят гидронимы и топонимы, на сегодняшний день сохранившиеся. И если мы читаем священные криницы Махабхараты, мы читаем Волжско-Окский бассейн. Но в Индию, когда ходили вот по принуждению жизненных обстоятельств и климатических условиях, наши предки имеют такую способность и особенность на новом месте похожие места называть по-старому, чтобы не так мучила тоска по родине. Да, аналогичный прием используют другие народы. К примеру, переселенцы из Европы в Америку называли города с приставкой «нью». Появился там Нью-Йорк и прочее-прочее. Так что это не только у нас. А по поводу того, что ты рассказал, да, целая такая история получается. Конечно, кратко где-то что-то перемешано ты рассказал, но, в общем-то, канва выстраивается. На самом деле, надо понимать, что когда нам рассказывают о каких-то преданиях, эпосах там, в виде рыбы или там, в виде уточки или что-то еще, не надо воспринимать, что это была здоровенная рыба, которая размером там, сотни километров и тянула за собой один или несколько ковчегов или несколько таких спасательных кораблей, подводных лодок, где все это находилось. А как по некоторым упоминаниям, не один был такой ковчег, их было достаточно большое количество, потому что на самом деле нужно было спасать и разные виды людей, и разные виды человекообразных существ, и разные виды животных, птиц и прочее, прочее, прочее. Поэтому существовали несколько так называемых, как сейчас принято говорить, ковчегов, но на самом деле спасательных таких кораблей, закрытых сверху, сбоку, снизу, похожих на подводные лодки, только больших-больших размеров. И естественно, что для перемещения такого большого флота необходимы были технические средства, которые позволяли бы перемещаться по пространствам, залитые водой, и тянуть за собой что-то там, может быть, еще какие-то дополнительные припасы, ну, склады, что-то там с водой, с чистой, ну, какие-то хранилища. Так что здесь, скорее всего, техническое надо представлять себе такое строение, а не деревянную какую-то построечку, которая даже там непонятно как могла бы управляться, так болталась по волнам, непонятно как что. Так что вот такие интересные моменты. Согласен, если у предков был космический флот, уж морской флот, так у них был тем более развит. Да, и само собой необходимо понимать следующее, что даже если события произошли в другой стране, то предания переносят их вместе с людьми в сторону, где вот сейчас происходит там расселение, к примеру, и естественно, что эти предания записываются вот с тем самым колоритом, который в той стране присутствует. Почему так делается? Потому что эти предания должны быть понятны тем, кто их будет читать. И если мы, например, будем писать на языке непонятном и образы применять непонятные, то и их не будут понимать. Поэтому, когда наши предки приходили в другие страны и рассказывали эти эпосы, то тогда эти эпосы дописывались, дополнялись местным колоритом, понятным для этих людей. Где-то что-то упрощалось, где-то что-то, наоборот, усложнялось, как это всегда бывает при написании сказов, былин и прочего. Так что ничего удивительного в том нет, что и на Западе, и на Востоке, и в центральной части России очень много есть чего схожего. Просто по-разному, может быть, названия присутствуют в этих сказаниях, в этих писаниях, ибо языки или диалекты все-таки в разных местах разнятся, и поэтому вот так или иначе появляются какие-то новые слова, где-то чуть измененные, где-то, может быть, переведенные неправильно, дополненные, ну и, само собой, образы. Благодарю тебя за этот интересный рассказ. Я думаю, что на этом мы нашу передачу закончим, чтобы не растягивать. А в следующей передаче мы углубимся в различия и сходства русской культуры и индуистской культуры, индийской культуры, так вернее сказать, нашей центральной и юго-восточной, для того, чтобы разобраться с системами управления и системами взаимодействия людей, которые присутствовали и у нас, и до сих пор кое-что сохранилось, и до сих пор присутствуют в юго-восточном направлении. Напоминаю, что вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. С вами виртуальный студент Алексей Орлов и Всеслав Глоба. До новых встреч в новой передаче. Быть добру. Всего хорошего. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!